Еле двигаясь, он стянул с себя брюки, свитер и, оставшись в рубашке с длинными рукавами и семейных трусах, забрался в спальник, свернулся там калачиком и тут же уснул. Чрезвычайно глубоким сном, больше похожим на кому. Падая в этот сон, как в пропасть, он вроде бы слышал, как постучали в дверь. Но сознание уже перенеслось в другой мир, и отличить реальность от сновидения было почти невозможно. От любой попытки проснуться через силу, все тело скрипело, как несмазанная телега. Поэтому, не открывая глаз, он не стал искать объяснение этому стуку, а просто спрятался от него в сон, как рыба хоронится в иле на дне морском. Через полчаса после того, как Усикава заснул, Тенго вернулся со встречи с Камацу. Почистил зубы, повесил на плечики провонявший никотином пиджак, переоделся в пижаму, лег спать и спал до двух ночи, пока не раздался звонок и ему не сообщили о смерти отца. Проснулся Усикава в понедельник, в 9:00, когда Тенго уже досыпал в вагоне экспресса на Татаяму. Заступив на свою вахту за камерой, Усикава ждал, когда же Тенго выйдет из дома, чтобы ехать в колледж. Но Тенго так и не появился. К 1:00 Усикава отчаялся, позвонил из ближайшего автомата в колледж и поинтересовался, состоятся ли сегодня по расписанию лекции господина Каваны. «Лекции Каваны-сенсея сегодня не будет», — сообщил ему в трубке женский голос. «Вчера вечером у него в семье произошло несчастье». Поблагодарив, Усикава повесил трубку. «Несчастье в семье», — задумался Усикава. «Но из семьи у Тенго только отец, бывший сборщик взносов за NHK, который лечится в каком-то пансионате у черта на куличках. И Тенго навещал его совсем недавно, вернулся всего пару дней назад. Выходит, отец скончался. Значит, Тенго снова уехал из Токио». «Скорее всего, вышел из дома, пока я спал. Из чего это я, черт возьми, так долго и крепко спал?» Таким образом, Тенго остался в этом мире совсем один. Отроду был одиноким, а теперь и подавно, один как перст. Его мать задушили на горячих источниках в префектуре Нагано, когда мальчику не было и 2 лет. Убийцу так и не поймали. Бросив мужа и забрав с собой маленького Тенго, она сбежала с этим молодым человеком из дома. Классический адюльтер с исчезновением. Какое старое слово «адюльтер». Сейчас его уже никто не употребляет. Почему тот парень убил ее, неизвестно. И даже не ясно, он ли настоящий убийца. Ее обнаружили в номере гостиницы, задушенную поясом от ночного халата. А мужчина, который сопровождал ее, куда-то исчез. Понятно, что подозрение пало на него. На том все и закончилось. Получив сообщение о трагедии, отец приехал из Итикавы и увез всеми брошенного младенца домой. «Наверное, я должен был рассказать об этом Тенго. Разумеется, он имеет право знать, что случилось на самом деле. Но он сказал, что не хочет слышать ни слова о своей матери из уст такого человека, как я. Поэтому я ничего не рассказал. Что поделаешь? Это его проблема, не моя. Мне в любом случае остается одно — следить дальше за подъездом этого дома. Вчера вечером здесь появилась незнакомка, по всем признакам похожая на Ао Маме. Доказательств того, что это она, пока нет, но вероятность необычайно велика. Это мне подсказывает моя плешивая, приплюснутая голова. На вид, конечно, она не ахти, зато обладает чутьем новейшего суперрадара. И если эта женщина и правда Ао Маме, значит, вскоре она опять навестит Тенго. О смерти Каваны-старшего она, похоже, еще не знает. Как видно, что-то мешает им общаться по телефону. Скорее всего, Тенго получил печальное известие ночью и уехал на рассвете. В таком случае, она непременно придет сюда снова. У нее какое-то важное дело, ради которого она готова приходить сюда всем опасностям вопреки. Вот почему в следующий раз нужно проследить за ней до самого ее убежища. И к этому стоит хорошенько подготовиться заранее. Может, таким образом я разгадаю и тайну появления в небе второй луны? Было бы любопытно. Хотя нет, конечно же, это вопрос второстепенный. Моя главная задача — вычислить, где прячется Ао Маме. и подать информацию на тарелочке двум верзилам, с которыми лучше не связываться. А до того, как это произойдет, будь на небе хоть 10 лун, я должен оставаться реалистом. Все-таки я — это я, и в этом моя сила». Зайдя в фотомастерскую возле станции, Усикава отдал в проявку 5 пленок по 36 кадров. А получив фотографии, зашел в ближайший семейный ресторанчик и, ужиная цыпленком карри, разложил все снимки по датам. Почти все лица на этих кадрах были знакомы до оскомины, и только 3 представляли для него интерес — Фукаэри, Тенго и незнакомки, вышедшие из подъезда вчера вечером. Наткнувшись на взгляд Фукаэри, Усикава напрягся. Казалось, девчонка смотрит с фотографии прямо ему в глаза. Никакого сомнения. Эта пигалица знала, что Усикава здесь. Наблюдает за ней. И, наверное, снимает ее скрытой камерой. Об этом ясно и недвусмысленно сообщали ее чистые глаза.